Псалом 22. Псалом Давида. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего. Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду моих врагов, умастил мне голову маслом, и чаша моя полна. Так благо и милость да будут со мною все дни моей жизни, и пребуду я в доме Господнем многие дни.